На другое утро Константин Левин встал раньше обыкновенного, но хозяйственные распоряжения задержали его, и когда он приехал на покос, косы шли уже по второму ряду. Еще с горы открылась ему под горою тенистая, уже скошенная часть луга с сереющими рядами и черными кучками кафтанов, снятых косами на том месте, откуда они зашли первый ряд. По мере того, как он подъезжал, ему открывались шедшие друг за другом растянутую вереницей и различно махавшие косами мужики, кто в кафтанах, кто в одних рубахах, он насчитал их 42 человека. Они медленно двигались по неровному низу луга, где была старая запруда. Некоторых своих Левин узнал. Тут был старик Ермил в очень длинной белой рубахе, согнувший, смахавший косой. Тут был молодой малый Васька, бывший у Левина в кучерах, с размаха бравший каждый ряд. Тут был и Тит, по косьбе дядька Левина, маленький худенький мужичок. Он, не сгибаясь, шел передом, как бы играя косой, срезывая свой широкий ряд. Левин слез с лошади и, привязав ее у дороги, сошелся с Титом, который, достав из куста вторую косу, подал ее. — Готово, барин. Бреет, сама косит, — сказал Тит, с улыбкой снимая шапку и подавая ему косу. Левин взял косу и стал примериваться. Кончившие свои ряды, потные и веселые, косцы выходили один за другим на дорогу и, посмеиваясь, здоровались с барином. Они все глядели на него, но никто ничего не говорил до тех пор, пока вышедший на дорогу высокий старик со сморщенным и безбородым лицом в овчинной куртке не обратился к нему. — Смотри, барин, взялся за гуж, не отставать, — сказал он, и Левин услыхал сдержанный смех между косами. — Постараюсь не отстать, — сказал он, становясь за Титом и выжидая времени начинать. «Матри!» — повторил старик. Тит освободил место, и Левин пошел за ним. Трава была низкая, придорожная, и Левин, давно не косивший и смущенный обращенными на себя взглядами, в первые минуты косил дурно, хотя и махал сильно. Сзади его послышались голоса. «Насажено неладно!» «Рукоятка высока, вишь ему сгибаться как», — сказал один. «Пяткой больше налягай», — сказал другой. «Ничего, ладно, настрыкается», — продолжал старик. «Вишь, пошел, широк ряд берешь, умаешься. Хозяин, нельзя, для себя старается, а вишь, порядит. За это нашего брата по горбу бывало». Трава пошла мягче. И Левин, слушая, но не отвечая, и стараясь косить как можно лучше, шел за Титом. Они прошли шагов 100. Тит все шел, не останавливаясь, не выказывая ни малейшей усталости, но Левину уже страшно становилось, что он не выдержит, так он устал. Он чувствовал, что махает из последних сил, и решился просить Тита остановиться. Но в это самое время Тит сам остановился и, нагнувшись, взял травы, отер косу и стал точить. Левин расправился и, вздохнув, оглянулся. Сзади него шел мужик и, очевидно, также устал, потому что сейчас же, не доходя Левина, остановился и принялся точить. Тит наточил свою косу и косу Левина, и они пошли дальше. На втором приеме было то же. Тит шел мах за махом, не останавливаясь и не уставая. Левин шел за ним, стараясь не отставать. Ему становилось все труднее и труднее. Наступала минута, когда он чувствовал, у него не остается более сил. Но в это самое время Тит останавливался и точил.